Осенняя гроза пушечно гремела где-то над вершинами мясного бора, словно бы сосны десятками или даже сотнями кто-то легко ломал через колено. Воздух сотрясало и вшире вдаль пронзало сухими тресками, словно щепки понад землей проносились. Скворечня, стоявшая на краю огорода, раскачавшись на длинной жердине, словно бы ударилась о громовую тучу, проползающую над огородом. Жердина треснула посередине сучковатого хребта, и скворечня, упав, разлетелась по мокрой земле. Сухая трава и перья, собранные в шапочку гнезда, покатились по комьям чернозема и тут же промокли, превращаясь в грязное отрепье. И то, что совсем недавно было вровень с небом, так представлялось, по крайней мере, теперь это сбито и скомканно валялось в мутных лужах, в непролазной грязюке. И в этом почудился какой-то скрытый печальный смысл, угрюмый знак, пока еще не разгаданный Степаном Солдатеичем. Оказавшись вроде как лишним в своем собственном доме, он стоял на крыльце, понуро посматривал по сторонам. Светлыми потоками с козырька над крыльцом стекали струи шебутного шумного дождя. Вода пузырилась в кадушке, стоящей на углу избы. Проворными ручьями шуровала по цветнику в палисаднике. Разворотила все, что Доля сеяла и собирала в грядки, огораживая обломками кирпича. Коричневато-красный, рыхловатый кирпич, размытый в сердцевине, видно плохого качества, кровоточил грязно-бурыми струями. Пытаясь хоть как-то, хоть чем-то отвлечь себя от горьких размышлений, Солдатеич пошел в сарайку. Рубанок взял фуганок, сухие доски выволок из темного угла, давно уже стояли там. Размеренно, угрюмо и аккуратно выстругал сосновый гроб для Долюшки своей. Деревянными гвоздями крепко сшил. Железными не захотел почему-то. Железные могут потом бока исколоть. Такая шальная мыслишка просквозила в больной голове. Обрезки, стружку и всю щепу, оставшуюся после печальной работы, Солдатеич хотел отнести на огород, чтобы там придать огню, но ливень хлестал несусветный, и спалить пришлось прямо в сарае. Кудрявый дымок, синевато потянувшийся к раскрытой двери, потревожил мокрого, взъерошенного воробья, ухоронился на потолочной жердине. Спасаясь от дыма, воробей перескочил повыше, и там как будто закашлялся. Странное какое-то получилось у него чириканье. В это время кто-то заглянул в сарай, сапогами сырыми затопал. «Степка, ты что придумал?» Недовольно проговорил Рукосуев, отряхивая мокрую кепку. «Это, я тебе скажу, форменное безобразие. Нам только пожару не хватало». «Что сгорит, то не сгниет», – задумчиво ответил Стародубцев, прикуривая от уголька, который он взял голой дрожащей рукой. Глядя на костер, уже осмелевший, высоко поднявшийся посередине сарая, Рукосуев покачал головой. «Ну к чему это? Зачем играть с огнем?» «Я не играю, так надо». «Кому это надо?» «Я так давно уже слышал от стариков. Остатки от гроба надо сжигать. Да мало ли что наболтают. Капитоныч хотел выбросить под дождь все, что еще не сгорело, но, посмотрев на Стародубцева, понял, что этого делать не надо». Они постояли бок о бок, подождали, когда пламя дожует обрезки и стружки от гроба. При этом Рукосуев, грубовато, как бы исподволь, приобнял Солдатеича, тяжело похлопал по плечу. «Крепись, браток! Ну что теперь? Все там будем». Он тоже закурил. «Я вот только не пойму, почему ваш Колька не приехал на похороны. Ты, говоришь, телеграмму ему дал?» «Давала, как же?» «Ну так что, почему?» «А я почем знаю? Николик наш воюет где-то в этой, в горячей точке». Сверху изредка срывалась капля, яростной пулей втыкалась в огонь и шипела. Да уж, эти точки да запятые. Капитоныч выругался, глядя на решетку густого дождя. Я думал, хватит войны, нахлебались. Думал, хоть дети наши спокойно поживут. Нет, не имется людям. Да разве это люди? Фашисты они хуже зверья. Там не фашисты. А кто? Форма только другая. А нутро, Капитоныч, у них такое же поганое, как у фашистов. Ну, в общем-то, да, я согласен. Рукосуев посмотрел на домовину и подумал, что она великовата будет для покойницы, но промолчал. Так оно и вышло. Чуть позднее, когда тело Доли Донатовны уложили в гроб, всезнающие старухи с желтыми лицами зашушукались за спиной Стародубцева. Домовина оказалась велика, а это было верным признаком того, что скоро в этой избе еще будет покойник. Краем уха уловив шепотки старух на эту тему, Степан Солдатеевич покачал головой. «Пускай так и будет, я уж готов», — подумал он сутуло, выходя покурить на крыльцо, над которым все еще бесновался ливень. Серебристыми косыми прутьями, свисая с неба, вода шумно шуровала по двору и палисаднику, бешеную пену вздувала на губах и яростно рычала, разгрызая землю вдоль ограды, где катились мутные ручьи, полные рваного листа, соломы, щепок и все той же бурой сукровицы от кирпича. Рукосуев снова оказался рядом. Он в эти дни как будто приставлен был к нему. «Ну, чё ты здесь один, Солдатеич? Пошли в избу». «Плачет», – пробормотал Стародубцев, глядя на небо. «Рыдает». «Кто плачет, кто рыдает?» «Доля». Капитоныч помолчал, желваками потискал. Не нравилась ему такая лирика. «А помнишь, как нас полоскало под этим... почти под Берлином. Неделю, однако. Аж в сапогах зачавкало». Он похлопал по плечу Солдатеича. «Ну, пошли, а то заржавеем от сырости». Продолжая стоять, смотреть на небо, Стародубцев задумчиво сказал: «Лишь бы не раскиснуть». «Это в самую точку. Это, я скажу тебе, Солдатеич, форменное безобразие – раскиснуть. Не такие мы с тобой мужики. А я вот», — неожиданно меняя тему, заговорил Рукосуев, — «я вот сколько живу, а почему-то никогда не слышал, зачем покойника несут вперед ногами. Чтобы он знал, куда его несут, но чтобы не помнил откуда». В небесах над крышей загремело с проблеском сломавшейся молнии. «Кого, куда несут?» Стародубцев потрогал ухо, посеченное шрапнелью. «Пойдем в избу», — Рукосуев отмахнулся. «Тут ни хрена не слышно. Пойдем, красноармеец, а то ты скоро будешь как белогвардеец. Страх какой бледный уже». В другое время и в другом месте Степан Солдатеевич наверняка бы рассердился на белогвардейца. Он такие шуточки не признавал. Но тут он не расслышал подхлёсткий и широкий шум дождя и всхлипы внутреннего горя, которое томилось во глубине души. Thank you.